а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Так говорит нам Дух Святой через уста Иоанна Богослова в Евангелии от Иоанна в 1 главе 12-13. В предыдущей беседе упоминалось о трагедии человечества, отвергающего Господа Иисуса Христа. И это относится и к язычникам, стих 10, и к Израилю, стих 11. Но наряду с этой трагедией в прочитанных выше стихах звучат слова триумфа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И эти слова есть воистину слова триумфа, слова победы и радости. И в этом мы убедимся через следующее. Во-первых, под словом «тем» мы должны понимать тех, которые приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, уверовали в Него, независимо от их национальности, положения и благосостояния, образования и пола. Апостол Павел очень ясно говорит об этом в послании Галатам 3:26-28. «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Во-вторых, стих 12 говорит еще об одном триумфе, а именно «дал власть быть чадами Божьими». Слово «чадо» обозначает «дитя» или «ребенок», переведенное с греческого «технон», которое указывает рельефно на факт рождения. В другом случае в оригинале употребляется слово «уиос», то есть «сын», и в данном случае подчеркивается благородство или достоинство, а также характер связи. Как видите, существует разница в значениях этих двух слов. Апостол Иоанн, в данном случае употребляя слово «технон», то есть «дитя», желает подчеркнуть сущность духовного рождения. Ведь сын может быть и усыновленным, то есть некто, поставленный в положении сына. Но дитя Божье есть рождено от Бога, рожденное свыше, имеющее возможность увидеть Царствие Божье. Иоанна 3:3. Третье. Благодарение Богу за то, что Он по Своей милости дает власть быть чадами Божьими. Слово «власть» говорит нам о праве, привилегии, авторитете, дарованные людям от Господа Иисуса Христа. Он источник этой власти. Через Него человек приобретает возможность быть чадом Божьим в особенном, исключительном смысле внутренней нравственной близости к Богу. Не сказал евангелист «сделал чадами Божьими», но дал власть соделаться чадами Божьими. И это великое благословение. Но евангелист Иоанн не только говорит об этом триумфе, но и показывает, как его можно достичь. В стихе 12 есть такое выражение: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Слово «приняли» евангелист поясняет словом «уверовали». Свет Христов через совесть и разум озаряет сердце человека, и притом всякого, и темного дикаря, и цивилизованного. Но эта искра, искра Божья, может быть лишь в скрытом состоянии. Нужно вызвать ее к жизни и разжечь ее. Ведь солнце может освещать дом извне, но внутри здания может остаться тьма. Поэтому со стороны человека нужна вера, благодаря которой мы принимаем Христа как Искупителя и Спасителя. Сыновство Богу вводит человека не плотское рождение, но рождение духовное, рождение от Бога или возрождение, основание которого — вера человека в искупительную смерть Христову. Об этом рождении и говорит апостол Иоанн в 1 главе в 13 стихе, которое не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Что значат эти удивительные, возможно, некоторым непонятные слова? «Не от крови». Так начинается этот стих. Многие в свое время рассчитывали получить духовное сыновство не на основании духовного, личного возрождения, а на основании того, что их предки были детьми Божьими, и, дескать, на этом основании они автоматически становятся также сынами Божьими. Иоанн Креститель сказал следующее: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Матфея 3:8-9. «Не от хотения плоти», далее говорит апостол. «Хотение плоти, обитающее в нашей телесной натуре, так же, как и наша плоть, есть испорчена грехом. Человек сам по себе, благодаря своим хотениям, не в состоянии сделаться Детем Божьим, ибо плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» — Римлянам 8:7. Для этого нужен свет, просвещающий всякого приходящего, как и написано: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» — от Иоанна 12:36. Рождение свыше или духовное сыновство не приобретается от хотения мужа, как говорит стих 12. Хотение мужа представляется здесь выше хотения жены, как более полное, направленное к особенному желанию потомства для продления своего рода. Все наши желания, плотские, большие или малые, не в состоянии нас привести в положение духовных детей Божьих. Итак, плотское рождение и плотские желания ничего общего не имеют с духовным возрождением, и как важно об этом помнить. Так как уже в Ветхом Завете люди назывались сынами Всевышнего: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы» — Псалом 81:6. Но при всем этом псалмопевец далее добавляет: «Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей» — Псалом 81:7. Евангелист Лука в притче о блудном сыне, возвратившемся в лоно отца, говорит так: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» — Луки 15:24. Оказывается, можно быть и сыном, но мертвым и блудным, а поэтому нужно родиться свыше. Мы призваны быть детьми Божьими, имеем возможность стать ими, но воспользовались ли мы этим преимуществом и получили ли власть быть таковыми? Пережили ли мы рождение свыше, которое оценил Иоанн Златоуст в беседе на Евангелие от Иоанна следующим образом? Евангелист напоминает нам и о самом способе духовного рождения, и через сравнение его с рождением плотским показывает его превосходство, говоря: «Иже не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужские, но от Бога родившиеся». И это он сказал для того, чтобы мы, познав ничтожество и уничижение нашего первого рождения от крови и похоти плотской, постигнув напротив важность и достоинство второго рождения по благодати, возымели высокое о нем понятие, понятие, достойное этого дара от того, кто рождает нас таким образом. Том 8, страница 71, беседа 10. Итак, апостол Иоанн в стихе 12 и 13 не только говорит нам о трагедии тех, кто Господа Иисуса Христа не принял, но и о триумфе тех, кто в этом страшном, развращенном мире уверовали в Господа Иисуса Христа, стали силою Божьей, духовными детьми, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Поясняя о рождении свыше, пришедшему к Иисусу Христу Никодиму, было сказано следующее. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». От Иоанна 3 глава, 3 стих. И далее поясняется сущность рождения свыше. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Стих 5. В этих стихах, поясняющих смысл рождения свыше, а также и о других стихах, касающихся этой темы, будем говорить более подробно позже. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.